8. Два дня спустя, в пятницу 14 июля, Норман с Кейс отпраздновал одновременно свои 57-е именины и последний день на бухгалтерской службе. Коллегам он заявил, что скромное наследство, оставленное дядюшкой, позволяет ему безболезненно заморозить пенсию, дабы уйти с работы на 3 года раньше срока. Норману редко доводилось обманывать, и ложь его смущала. Однако нужно же было как-нибудь объяснить, почему обычный клерк, проходивший 5 лет из 8 в одном и том же костюме, ни с того ни с сего оставил теплое место. Не выкладывать же сослуживцам правду. Дескать, в августе убийца моей дочери выходит на свободу, и нужно сделать кое-какие приготовления, которые поглотят все мое время. Хотя, конечно, «отпраздновал» — не совсем подходящее слово. Больше всего Норману хотелось бы уйти незаметно, как после обычного рабочего дня. Однако в отделе действовали свои правила, от исполнения которых не удавалось увильнуть даже самым необщительным и замкнутым сотрудникам. Любому, кто оставлял место, уходил на пенсию, шел на повышение или женился, полагалось позвать сослуживцев на чашку кофе или рюмку хереса, в зависимости от важности события. Для тех, у кого не было личной секретарши, приглашение любезно печатало машинописное бюро, распространял какой-нибудь младший конторский помощник, заодно со служебными записками, циркулярами и свежими периодическими изданиями. Старшая секретарша мисс Миллисент Йелланд тут же начинала суетиться, с таинственным видом перемещалась из кабинета в кабинет с конвертом, куда все желающие клали деньги на подарок, и открыткой, где всякий расписывался под различными поздравлениями, пожеланиями или прощальными словами. Выбор открытки мисс Йелланд неизменно оставляла за собой. В свои 54 года она научилась сублимировать подавленные материнские чувства, взяв на себя роль мамаши всего отдела, и последние 15 лет силилась, хотя и без успеха, создать на рабочем месте иллюзию крепкой и счастливой семьи. Каждый раз поиски велись самым тщательным образом. Секретарша неспешно изучала прилавки магазина армии и флота и книжные лавки Вестминстерского аббатства. Частный магазин, торгующий излишками военного обмундирования, оружием, охотничьими, туристскими и спортивными принадлежностями, флагами и другой патриотической символикой. Для представителей старшего поколения мисс Йелланд обычно выбирала изображения собак. Эти уважаемые, приятные животные вызывали у нее целую гамму смутных мыслей и чувств, ассоциируясь с верностью и преданностью, с неприкрытой мужественностью, с таинственными развлечениями элиты на охотничьих болотах, где среди вереска прятались куропатки, и, наконец, просто с умеренно хорошим вкусом. Поскольку деревенский особняк, намекающий на теплое семейное счастье, решительно не подходил вдовцу, а легкомысленные оленята и черные кошечки никак не вязались с образом мистера Скейса, на этот раз пришлось остановиться на лохматой псине неопределенной породы с фазаном в зубах. Уже в офисе мисс Йелланд внимательно изучила открытку и ощутила приступ сомнения. Фазан, или похожая на него дичь, выглядел чересчур жалким и уж очень мертвым из-за остекленевших глаз и неестественно выгнутой шеи. Да и собака, если приглядеться, смотрела недобро, почти злорадно. Оставалось надеяться, что завтрашнему пенсионеру не притят кровавые забавы. И вообще, дареному коню в зубы не смотрят. Секретарша и так потратила 33 пенса из собранных 10 фунтов. Ничтожная сумма, хотя, конечно, с другой стороны, он сам никогда не стремился быть в центре внимания. Так что покупать новую открытку повеселее, было бы глупой и неоправданной тратой денег. Впрочем, поиски карточки для этого мужчины всегда отнимали до обидного много усилий. 8 месяцев назад, после смерти его жены, о которой скрытный мистер Скейс распространялся так же мало, как и о прочих личных делах, мисс Йелланд послала ему от имени отдела траурную открытку — серебряный крест, увитый фиалками и незабудками. так потом извелась, гадая, понравился ли вдовцу ее выбор. Мужчина работал в отделе около 9 лет, и при этом сослуживцы практически ничего о нем не знали. Разве что хмурый молчун, как и старшая секретарша, добирался до Ливерпуль-стрит откуда-то из восточных предместий. Пару раз они случайно столкнулись на остановке. С тех пор мисс Йелланд ловила себя на мысли, уж не нарочно ли ее избегают. Несколько лет назад, осмелев после 2 бокалов дешевого хереса, выпитого на офисной рождественской вечеринке, секретарша спросила, есть ли у него дети. «Нет», — ответил мистер Скейс, и, помедлив пару секунд, неожиданно прибавил. «У нас была дочь, но рано скончалась». Потом залился краской и отвернулся, словно раскаиваясь в неуместном признании. Мисс Йелланд не могла не почувствовать себя не в меру любопытной грубиянкой. Она неловко пробормотала слова извинения и удалилась, наполнять подставленные бокалы, отвечать на праздничную болтовню коллег. Однако чуть позже сказала себе, что это, пусть не намеренное признание, слетело с губ несчастного лишь для нее одной. С тех пор секретарша ни разу не вспоминала о трагедии в разговорах, однако лелеяла разделенную тайну, которая, быть может, повысила ее ценность в глазах мистера Скейса. Кроме того, его личная драма заставила мисс Йелланд посмотреть на мужчину другими глазами. Он стал интересен, выделился из общей массы, заинтриговал ее, а когда овдовел, и вовсе сделался предметом сокровенных грез. Теперь они оба остались одни. К тому же он такой добросовестный. Младшие сотрудники недолюбливали Скейса, тот настаивал на дотошном выполнении любого задания. Лишь опытная, зрелая женщина могла оценить его по достоинству. Что если им подружиться? А потом, кто знает, Миллисент еще не стара и вполне способна составить чье-нибудь счастье, а не только стирать и готовить для мамочки. Одно плохо, первый шаг придется делать самой. Ее вдохновила колонка советов из женского журнала. Какая-то читательница писала, что интересуется молодым сослуживцем, который не проявляет к ней ничего, кроме дружелюбия и вежливости. Никуда не приглашает и не зовет на свидание. Ответ прозвучал вполне определенно. Купите 2 билета на спектакль, который бы ему непременно понравился. Затем скажите, что неожиданно получили билеты в подарок, и как бы невзначай спросите, не составит ли молодой человек вам компанию. Уловка оказалась не из легких. Потребовалось убеждать соседку присмотреть за больной матерью, а потом ломать голову над выбором подходящего мероприятия. В конце концов, мисс Йелланд решила, что музыка — самый верный выход, и отстояла длинную очередь за дорогими билетами на концерт Брамса в крупнейшем концертном зале Лондона Royal Festival Hall в пятницу вечером. В понедельник Миллисент решила заговорить об этом. Сдержанное приглашение так долго репетировалось, что в итоге прозвучало неловко и неискренне. Некоторое время вдовец молчал, уставившись в бухгалтерскую книгу. Секретарша даже усомнилась, услышал ли он хоть слово. Затем мистер Скейс неуклюже поднялся со стула, коротко посмотрел на нее и пробубнил. «Очень мило с вашей стороны, однако я никуда не хожу по вечерам». В его глазах мисс Йелланд прочла досаду, чуть ли не панику. Покраснев, как вареный рак от унижения из-за столь безусловного отказа, она бросилась искать уединение в дамской раздевалке, порвала ненавистные бумажки в клочья и спустила в унитаз. Бессмысленный и экстравагантный жест. Концерт пользовался большой популярностью, и в кассе билеты наверняка приняли бы обратно. Правда, поступок слабо утешил ее пострадавшую гордость. С тех пор секретарша не приближалась к отвергнувшему ее мужчине. Кстати, ей почудилось, что тихий, ответственный работник еще больше замкнулся, окружил себя еще более жестким панцирем. И вот он покидает отдел. 9 лет обходил ее любовь и заботу стороной, а теперь ускользает навсегда. Официальное прощание назначили на половину первого, и к часу главный бухгалтер отдела мистер Уилкокс, в чьи обязанности входило выступать с речами, уже заливался соловьем. «Если бы кто-нибудь попросил меня, как старшего в нашем отделе, назвать самое выдающееся качество Нормана Скейса, проявленное им за годы работы, я бы ни секунды не медлил с ответом». Тут он искусно выдержал полуминутную паузу, чтобы коллеги успели притвориться горячо любопытными, будто бы сей вопрос и впрямь вертелся у всех на устах. Заместитель старшего бухгалтера мрачно возвел глаза к потолку, младшая секретарша хихикнула, а мисс Йелланд ободряюще улыбнулась Норману. Улыбка осталась без ответа. Мистер Скейс стоял у стола, сжимая в руке бокал, наполовину наполненный сладким африканским вином, и затуманенными глазами смотрел куда-то поверх голов. В этот день он позаботился о своей внешности не больше и не меньше обычного. Надел синий костюм с изрядно потертыми рукавами, рубашку с помятым, но чистым воротничком и аккуратно завязал галстук неописуемой расцветки. Кого-то он напомнил мисс Йелланд, стоя вот так, поодаль от остальных, точно изгой. Правда, незнакомого человека, а скорее героя картины, фотографии, кинохроники. И вдруг ее осенило. Норман поразительно смахивал на обвиняемого с Нюрнбергского процесса. Нелепое, оскорбительное сравнение потрясло секретаршу. Женщина вспыхнула, точно ее застали врасплох у чужой замочной скважины, и устремила взгляд на свой бокал. Воспоминания не отпускала. Тогда она вновь сосредоточила взор на мистере Уилкоксе. «Я бы ответил одним единственным словом», провозгласил тот и принялся перечислять. «Добросовестность, сознательность, честность, методичность, профессиональность». Тут он поперхнулся, и Миллисент невольно удивилась, неужели в языке есть подобное существительное. «Полная надежность. К чему бы ни приложил руку наш мистер Скейс, любое поручение он выполнял от начала до конца с чистоплотностью, четкостью и полной надежностью». Заместитель залпом выпил бокал, поскольку вино было не из тех сортов, которые хочется смаковать подольше. И с тоской подумал, что если кто-нибудь и слышал более дурацкую, убийственно нудную прощальную речь, то сам он, во всяком случае, ничего хуже на своем веку не слышал. Однако почему Скейс решил так рано удалиться от дел? Легендарное наследство, о котором ходило столько слухов, наверняка принесло ему очень солидную сумму, чтобы на 3 года раньше. Разве что этот тихоня нашел себе новое место и помалкивает. Хотя вряд ли. Кому в наши дни захочется брать 57-летнего работягу без особой квалификации? А самодовольный оратор все бубнил и бубнил. Словно из рога изобилия на слушателей сыпались заковыристые намеки, как распорядиться преждевременный пенсионер своей будущей жизнью. Полушутливые поздравления с отчетливой ноткой плохо скрываемой зависти, последние традиционные пожелания долгой, благополучной и счастливой старости и надежды на то, что скромный подарок отдела пригодится для покупки какого-нибудь предмета роскоши, который напоминал бы мистеру Скейсу о привязанности и уважении теперь уже бывших сослуживцев. С этими словами Уилкокс протянул чек и присоединился к жидким хлопкам, на удивление мерно и беззвучно смыкая и разводя ладоши, точно вялый капитан болельщиков. Все взгляды обратились на мистера Скейса. Тот поморгал на конверт, который сунули ему в руку, но даже не открыл. Как будто бы не знал, что полагается по обычаю. Сначала сделать вид, словно не может расклеить конверт, потом благодарно выгнуть бровь при виде чека, восхититься рисунком открытки, внимательно изучить все подписи. Норман зажал подарок в ладони, точно маленький ребенок, неуверенный, что это принадлежит ему, и произнес: «Благодарю вас. Во многих отношениях мне будет не хватать моего отдела после примерно 9 лет, «Ровно 9 лет!» — со смехом воскликнул кто-то. «После примерно 9 лет», — невозмутимо повторил мистер Скейс. «На любезно подаренный вами чек я куплю бинокль. Пусть напоминает о старых друзьях и сослуживцах. Еще раз большое спасибо». Тут он улыбнулся. Но так мимолетно, вскользь, что видевшим оставалось лишь ломать голову, а не померещилось ли им чудесное преображение. Норман поставил на стол недопитый бокал, пожал руки одному или двум ближайшим коллегам и вышел. В крохотном кабинете, который он делил еще с парой служащих, лежали в хозяйственной сумке нехитрые, заранее приготовленные пожитки, которые следовало забрать. Чайная пара, завернутая во вчерашний выпуск «Дейли Телеграф», арифметические таблицы, словарь и мыло. Скейс осмотрелся в последний раз. Вроде ничего не забыл. Шагая к лифту, он на минуту вообразил себе, как вытянулись бы лица бывших товарищей по работе, если бы Норман просто взял и сказал то, что у него на сердце. «Видите ли, я решил уйти заранее из-за одного важного дела, которое требует серьезной подготовки и займет несколько ближайших месяцев. Понимаете, мне надо найти и прикончить убийцу дочери». Фальшивые улыбочки так и замерзли бы у них на губах, превратившись в недоверчивые гримасы. А потом все бы, наверное, разразились сделанным смехом. Или еще сюрреалистичнее, коллеги продолжали бы кивать, учтиво скалиться, потягивать за его здоровье дешевый херес, придавая жуткой исповеди не больше значения, чем напыщенным разглагольствованием Уилкокса. Именно в конце его пустопорожней речи Скейса и охватил бессмысленное желание выложить правду матку. Не то чтобы искушение было неодолимым, но все-таки. Мистер Скейс и сам удивился собственной дерзости. До сих пор его не находили способным на поступок или яркий жест, хотя бы даже и в мыслях. Убийство Мэри Дактон не в счет, это была обязанность, от которой Норман попросту не хотел, да и не смог бы уклониться. Разумеется, он желал себе удачи, в том смысле, чтобы ловко уйти от расплаты за преступление. Несчастный отец искал правосудия, а не венца мученика. Досадно, что именно сегодня Скейса посетила мысль, как отнеслись бы к его намерению сослуживцы. Едва появившись, мелодраматическая мыслишка на миг опошлила, если не обесценила в его глазах грядущую трагедию.